Конечно, я думаю, что мы сегодня благодарны Господу за то, что можем слушать Слово Господне. И если у нас возникают вопросы, то значит мы читаем, рассуждаем и хотим жить так, как написано в Слове Господнем. И это очень хорошо. И поэтому я не буду очень долго начинать. Я просто хочу начать с одного вопроса или с одной просьбы, которая была выражена в прошлый раз в записочке, чтобы еще раз просмотреть пятую главу Евангелия от Матфея и заповеди блаженства. Вы их помните все. Я хотя и несколько раз на них останавливался, и, наверное, мы еще не раз будем на них останавливаться, потому что здесь открыто поведение христианина, его лицо изображено. И это лицо не просто хорошего человека, не просто праведника, это лицо христианина. И потому есть разница между праведниками Ветхого Завета, которые тоже были святыми, где Господь говорил, и между нашим временем. И вот эти заповеди блаженства, которые Христос преподавал как учение и как норма поведения, они не могли быть исполнены во время Ветхого Завета. Они слишком высоки были для того времени. Потому что люди без благодати только одними предупреждениями не могли иметь внутреннего переворота сердечного. Они не могли быть обновленными. Закон держал под страхом. Если будете делать вот так, будете побиты камнями. Если будете делать вот так, будете сожжены огнем на костре. Если будешь злословить отца и мать, тебя выведут за город и побьют камнями. И люди из страха наказания исполняли. Я не имею в виду тех мужей Божиих, которые были очень немногочисленные, на которых пребывал Дух Святой. И то действие было не такое, как сегодня действие благодати Божией. По той простой причине, что тогда Христос еще не умер за грехи народа. А кровь тельцов и козлов, она не уничтожала греха. Она просто его снимала, но он был. И поэтому люди не могли быть совершенными. Вот почему Господь и отменил закон. Вы помните, было написано, заповедь Господня свята и чиста, и справедлива. Но в то же самое время другой текст говорит так. Эта заповедь ничего не могла довести до совершенства. Потому что грех не был истреблен. Он оказывал влияние свое. И человек постоянно находился под определенным воздействием его и просто не мог выполнить те заповеди, которые Господь дал для нас в наше время, когда мы живем во время благодати, когда действует не кровь тельцев и козлов, а пролитая кровь Христа. Поэтому и требования сегодняшние были невыполнимы во время Ветхого Завета. Но когда Христос был на земле, то еще раз прошу всех отметить, что Иисус Христос жил во время Ветхого Завета. Он жил под Моисеевым законом. И потому не все то, что мы читаем в Евангелиях, не все приемлемо сегодня для нас. Я вас не соблазняю этими словами, потому что все-таки, хотя написано «Новый Завет», и это правда, Новый Завет. Здесь уже Господь новый открывает. Но жили-то они все, и сам Христос, во время Ветхого Завета. Они вынуждены были, и сам Христос, исполнить закон Моисеев. Но Он его исполнял не только по букве, но и по духу. А вот почему Он был для многих неприемлем, Иисус Христос. Его учение неприемлемо. Ему говорили, ты нарушаешь закон. Вот насколько закон не мог дать свободного мышления праведного для людей? Его обвиняли в чем? Ты нарушаешь заповедь о субботе. Ты делаешь то и то. А Христос ничего не нарушал. Он просто хотел творить в сердце человека субботу, то есть покой. И я на прошлых разборах не раз подчеркивал, какая может быть суббота у человека, у которого рука сухая висит, а рядом ходит Христос, который может исцелять. Но могут быть совершенно спокоен и ничего не хотеть, как положено было быть. Ну, конечно, не мог. Что успокаивало человека у рамках Слова Божия, это могло приблизиться к субботе. Вот он хотел дать ему покой, хотел же уметь здоровую руку имел. Люди же смотрели снаружи. Они говорили, ну что тебе, не хватает 6 дней, что ты еще в 7-й день хочешь исцелять. Вот я же хочу, чтобы суббота была у него. Вы помните, ученики шли за сеянными полями. И они срывали колосья и ели. И Христос им не запретил. Потому что с точки зрения глубины учения Христова о законе, он хорошо понимал, что в субботу можно было есть, никто не запрещал. А они голодные. Какая может быть суббота у голодного человека? Ведь суббота – это покой, это мир, это успокоение полное. И потому он допускал все то, что могло людей привести к покою. Но тут надо было мыслить не наружным оком смотреть на эти вещи, не плотским разумом, а духовным глазом, проникая во глубину нужды. Вот я еще раз прошу запомнить, что Иисус Христос жил во время Ветхого Завета. И времена, которые описаны в Евангелии, это последние дни Ветхого Завета. Поэтому и некоторые вещи, которые Христос говорил, они тоже относятся к Ветхому Завету. Я на этом останавливаться сегодня не буду. А Христос давал высшее. Он не просто оставил людей, когда отменил закон. И как он его отменил? Он не мог так просто сказать, что вам закон не нужен. Потому что закон был дан навечно. Вот вы когда читаете места Писания, где Господь давал через Моисея закон, то там вы неоднократно встретите это постановление вечное в роды ваши, да? Навеки вечные. Потому что Христос сделал? Он его исполнил за нас. Сказал, вы все равно этот закон не исполните. Вы его не сможете исполнить. Он слишком трудный для вас. Поэтому я его приду, чтобы исполнить за вас. А вам дать учение, которое будет гораздо выше, чем закон Моисеев. Вот такая была отмена. Не просто отменил. Иначе он сам нарушил бы то, что говорил сам в свое время. Вот почему в послании к Римлянам написано. Да что мы закон уничтожаем верой. Помните? Говорит, да не уничтожаем, мы его утверждаем. Потому что, если Иисус Христос за меня исполнил закон, то ни люди, ни весь ад, ни сам дьявол не найдет ничего, чтобы обвинить меня. Он его исполнил от буквы до буквы. Поэтому мы не отменяем, мы его утверждаем. И сегодня во Христе Иисусе мы его настолько он за нас исполнил, что еще нет никаких проблем. И он не нарушил и обещаний, которые давал, и Слово Божие было не нарушено, и в то же самое время был отменен по причине его бесполезности. А для нас сегодня, как живущих во время благодати, он дает высший закон. И вот эти заповеди блаженства. Вы знаете, что евреи, с одной стороны, из-за того, что они имели закон Божий, это были самые счастливые люди. но и с другой стороны и несчастные. Почему? Потому что надо было исполнять то, что не хотелось исполнять. Они знали, что надо, и делали. Но эту радость не доставляло. Тот благодать Божия, если она сегодня трудится в нашем сердце, она что делает? Она меняет наше сердце и наши желания. И нам просто-напросто не хочется делать. И тогда, когда нам не хочется, то мы, исполняя Слово Господне, имеем радость и благословение и счастье. И в этом большая разница. Хотя я хочу сказать, даже мы сегодня, которые живем под благодатью, все-таки в некотором смысле тоже под законом. Не все нам не хочется делать. Потому что, может быть, мы еще не возросли до определенного уровня. Что-то еще у нас осталось. Поэтому, да, мы сегодня понимаем, что так нельзя делать, и мы не делаем. Но это будет продолжаться недолго. Потому что написано, если грех проявляет себя через нас периодически, значит, он усиливается через проявление. Если мы молимся, просим у Господа силы, и делаем все, чтобы благодатью Божией он нас не повторялся, то просто-напросто он почти умирает, корень умирает его, без подпитки. И мы не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, но будем счастливы, когда будем исполнять определенное Господом Слово для нас. Во время Ветхого Завета они могли его исполнять таким образом и до смерти своей не получить свободы определенной. Потому что благодать не производила работы внутри сердца. Сегодня другое время. Вот почему и сегодня, что нам не очень нравится, Господь, когда писал Тимофею, то он писал, не просто увещевай, не просто говори, ну что, требуй, настаивай, и что еще делай? И запрещай. Запрещай, чтобы люди, на которых действует благодать Божия, которые хотят в их сердце проникнуть, чтобы она могла проникнуть в сердце, этот корень уморить голодом, чтобы человек стал свободный. Не просто мучился всю жизнь от того или другого греха, но в конце концов, чтобы он имел свободу, чтобы для него заповеди блаженства были заповедями блаженства. Ведь блаженство – это наивысшая степень радости и счастья. В человеческом языке и в человеческой речи, если мы говорим слово «блажен», то оно относится только к Богу. Потому что, вы помните откровение Иисуса Христа, который однажды на один из вопросов или при разговоре, когда его назвали «учитель благий», он, помните, что сказал? «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только кто? Один Бог». Поэтому, когда мы говорим «блаженство», «благ», то мы понимаем, это та мерка, которая не присуща человеку как человеку, даже самому наилучшему, самого высшего духовного возраста. Потому, когда Господь учил, то Он дал нам ориентир. На что нам надо ориентироваться, чтобы называть себя христианами? Наверное, не совсем будет правильно сказать «называть». Называть – это просто. Пришел в собрание, стал ходить, покаялся, и все. И называй себя христианином, и это не будет обманом. А вот быть – это гораздо труднее. Но вся сущность нашего служения и наше ухождение перед Господом не заключается в том, чтобы называться, а в том, чтобы быть. Потому что, если мы не являемся теми, кем должны быть, и мы не имеем той полноценной христианской радости, которую мы должны иметь. И я не один раз говорил, немножко таким языком, народный, может быть, в некоторой мере,

Человек, который имеет себе цену, знает, который не нищий духом, и который не заплачет, он не может быть ласковым, он не может быть кротким. И вы, наверное, это знаете по себе и наблюдали. Просто-напросто. Без этих двух ступенек никогда в трудной обстановке он не может быть ласковым и мягким. Он обязательно покажет свой характер, свой нрав, как мы сегодня называем. И дальше, когда вот эти три пункта присутствуют в жизни человека, тогда я читаю шестой стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Что такое алчущее и жаждущее? Алчущее и жаждущее – очень сильно желающее получить. Что получить? Жаждущее правды. Чтобы вы поняли, что здесь имеется в виду, надо обратить внимание еще на некоторые стороны вот этого текста, на саму правду. Что такое правда? У нас слово «правда» употребляется в смысле истины очень часто. Мы говорим как? Говори правду, да? И говори истину, это то же самое, только оттенок другой. Но здесь речь идет не о том, чтобы говорить. Вы помните, говорит истину и делает что? Правду. В этом смысле слова это не говорить, это делать по слову, и оно относится к Богу, который на твои запросы, на твое христианское поведение впоследствии ответит делом и насытит. Что значит в переводе на современный и более понятный язык? Господи, я алчущий и жаждущий твоего ответа делом. Я хочу твою защиту увидеть. Сам ничего не хочу делать, потому что я могу перебрать меру. Да, меня обидели. Но вполне возможно. Это просто нечаянно сделали. А я же вижу врага в том, что меня обидели. И я не могу по правде с ним поступить. Потому что я не вижу подноготной самого вопроса. Вы понимаете, о чем я веду речь? Только Бог может насытить правдой. Мы же, когда становимся на место Бога и воздаем правды, то очень часто это бывает неправда. Мы перебираем меру или не добираем. Вот по правде надо было поступить построже. Мы поступили очень лояльно. Это уже неправда. С одной стороны, что-то сделали. Вроде бы стали выполнять волю Божию, но это было настолько несовершенно, что Бог недоволен этим. В других случаях надо было просто сказать человеку: мы предприняли столько мер, что хватило бы на троих, на четверых. И с одной стороны, вроде бы, нельзя оставить без ответа, нельзя оставить без какого-то действия, а с другой стороны, очень сильно и слишком много, и опять неправда. И оно не насытит нашу душу, оно не принесет нам успокоения. Вы знаете, что такое насытиться? Это успокоиться и быть довольным, да? Вы все хотели кушать, и каждый день хотите. И покуда вы не съедите то, что вам положено, у вас не хватает этого покоя и мира. А уже когда вы съели сколько положено и то, что надо, вы спокойны в этом вопросе. Потом вот здесь, когда Иисус говорил об этих заповедях блаженства, Он сводил к чему? Что у вас должно быть чистое сердце. И вы его получили. Когда получили? Когда вы первый раз каялись и сказали: Господи, прости. Господь простил и дал вам чистое сердце. А через два дня вы уже не узнавали самих себя. Все то, что было, оно ушло. Почему? Потому что где-то поступили не так, как надо. Вот не было тех качеств, с которой можно ходить по жизни и иметь чистое сердце. Так вот, один из пунктов, на который я еще раз обращу внимание, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, то есть от руки Господней, они получат надежную помощь в свое время, надежную защиту, какие-то действия Господни. И сам человек, он останется спокойный и свободен. Он руки свои не приложил к этому. Он просто ходил перед Господом, говорил: Господи, я знаю, что мне надо делать. Мне надо делать дело Твое. Ну, уже разбирайся там дальше. Ну, что, уже бежают и говорят не то, что надо.